Глава третья. Несмотря на болезнь, Гриша проснулся первым, и я еще в 7 утра ощутила восхитительный запах кофе. Этот аромат действует на меня просто магически, заставляя мозг быстрее соображать. Вспомнив про сегодняшние планы, я вскочила с кровати и помчалась в ванную. Персиковый гель для душа добавил хорошего настроения и бодрости, окончательно вернув меня к жизни. Прежде чем появиться на кухне, я успела привести себя в порядок, оделась, сделала макияж и даже накрасила ногти. Потрудиться придется немало, а безупречная внешность – один из залогов успеха. Это я усвоила уже давно. «Ну вот», – надулся Гриша, – «стоило мне появиться перед ним во всей красе. Я надеялся принести тебе завтрак в постель, а ты уже встала. Прости, мне сегодня жутко некогда», – улыбнулась я, подставляя щеку для утреннего поцелуя. Он сменил гнев на милость и поставил передо мной чашку напитка, аромат которого разбудил меня полчаса назад. Сыр на горячих тостах слегка оплавился, так что бутерброды получились просто великолепные. Да, в хорошей кухне Гриша толк знает. Может быть, именно поэтому я так долго и выношу его в собственном доме. Раньше 8 выходить смысла не имело, поэтому за приятным разговором завтрак затянулся. Я даже поймала себя на мысли, что если все мои трапезы будут продолжаться в том же духе, скоро от моей хваленой фигуры останется лишь воспоминание. Наверное, мой коварный друг просто-напросто решил раскормить меня до комплекции жирной коровы, чтобы никому другому я не приглянулась. «Ха, ничего у тебя не получится», — твердо решила я и послала Грише самую очаровательную улыбку, на которую была способна. Вот начну питаться низкокалорийными йогуртами, тогда посмотрим, кто кого. С таким оптимистичным настроем я вышла из дома, предварительно ошарашив Гришу сообщением. Обед отменяется. Я сажусь на диету. Ты никуда не выходи. Пей микстуру, глотай таблетки. Если что-нибудь понадобится, звони мне на сотовый. Куплю сама, заявила я и, не дав ему опомниться, выскочила вон. Когда я приехала к Лерке, она поджидала меня возле двери, потому что еще по дороге я предупредила ее о своем визите. «Тань, есть новости?» – тревожно спросила Фисенко, хлопая глазами. Весь ее вид показывал, что она не выспалась. «И чем только люди по ночам занимаются?» – пожала я плечами, с удовлетворением припоминая собственное времяпрепровождение, после которого, кстати, сохранились только хорошие эмоции. «Особых нет», – с порога остановила я ее сентиментальные охи-вздохи. «Но у меня к тебе серьезный разговор». После этих слов Лерка молча прошла на кухню, достала турку и пакет с кофе. Пока она плескалась в ванной, пытаясь проснуться, я нашла на радио соответствующую настроению музыку и сварила кофе. В холодильнике Фисенко случайно завалялся приличный кусок рокфора, так что свой завтрак я с удовольствием повторила, абсолютно забыв недавнее решение питаться только йогуртами. Валерия особо не привередничала, так что кофе с сыром у нас пошел за милую душу. Когда глаза у подруги немного раскрылись, а рот закрылся, я приступила к самому главному. «Лер, можешь не верить мне, но брилики твои увел кто-то из своих. Постарайся вспомнить, кто из твоих знакомых сейчас на мели. Пойми, если будешь выгораживать кого-либо, тебе здорово влетит от родителей», — напомнила я, пресекая ее тщетные попытки возразить. Конечно, это был удар ниже пояса, но ничего другого просто не оставалось. Если Лерку не припугнуть, она ничего и не расскажет. Вспомнив о следующем понедельнике и приезде дорогих родителей, о неминуемой каре за ратозейство, мозги подруги немного прояснились. «У мальчишек всегда нет денег», – неуверенно начала она, закуривая сигарету. «Помнишь, я тебе говорила про студентов-филологов? Они у меня часто бывают. Только им до фени всякие побрякушки. Они не станут связываться. Знаешь, Тань, они хорошие. На концерт хотят поехать во Францию. Даже язык учат. А денег у них никогда нет. В общаге живут». «Может, они и есть?» предположила я, сделав наивные глаза. «То у них денег не было, а теперь есть». «Да нет, что ты!» отмахнулась Лерка. «Роман больше меня расстроился, когда узнал. А Марк с Димкой даже хотели сами расследование провести. Кстати, это меня и натолкнуло на мысль частного детектива нанять. А еще, понимаешь, «Если у меня этих денег не будет, они ни на какой фестиваль во Францию не поедут», — мрачно констатировала она, потянувшись за следующей сигаретой. «Конечно, какую-то сумму я для них наскребу, но сама понимаешь, что это делу поможет, как мертвому припарка». Выводы были неутешительными в том смысле, что расследование ни на шаг вперед не продвигали. Но я все еще обрадовалась лишнему подтверждению, что студенты-филологи к краже непосредственно отношения не имеют. Оставалось только на досуге найти то место, где в прошлое воскресенье проходила репетиция их хваленой группы, и установить, что все музыканты действительно ни на минуту не отлучались, чтобы ограбить квартиру спонсорши. «Хорошо, с этим я разберусь. Теперь давай про остальных», – скомандовала я, открывая блокнот. Следующим подозреваемым в моем списке значился Константин Руднев. Никакого представления о нем я не имела, но в самое ближайшее время надеялась получить. Лерка задушила сигарету и взялась за голову. «Тань, ты не думаешь, что я злая или мстительная?» Честно говоря, я в этот момент вообще ничего не думала. Только внимательно слушала, пытаясь сосредоточить свое драгоценное внимание на той информации, которая соблаговолит поделиться моя клиентка. А выслушивать ее слезливые монологи и тем более копаться в психологии мне вообще никакого удовольствия не доставляло. «Ключи были еще у Костика», — наконец выдавила из себя Лерка. Я усмехнулась про себя, не переставляя удивляться новизне фактов. В своем блокноте, напротив имени Леркиного бойфренда, я уже успела поставить жирный вопросительный знак. Но все-таки я обрадовалась, что хотя бы на этот раз Лерка блеснула интеллектом, а могла ведь и недели через две про это вспомнить. «Хорошо еще, не все присутствующие такие тормозные», — подытожила я, стараясь сохранить остатки добродетели, называющейся терпением. Впрочем, обнадеживало то, что наши с нею подозрения на этот раз совпали. Конечно, кому легче легкого обчистить квартиру, в которой деньги лежат, если не тому, у кого ключики от нее прямо в кармане лежат? Правда, это еще предстояло доказать, но от предчувствия возможной скорой развязки у меня все равно поднялось настроение. Я сразу же попросила Валерию позвонить своему другу, но она только покачала головой. «Я ему уже второй день дозвониться не могу, сотовый не отвечает. Зато его мамаша терроризирует меня, обрывает телефон. Я уже к аппарату подходить боюсь», — всхлипнула Лерка. «Так, хорошенькая история у нас получается», — задумалась я. Квартиру Фисенко обчистил кто-то, имеющий от нее ключи. А имеет их Костик. И вот единственный из посторонних, попадающий под подозрение, исчез даже из поля зрения родной матери. Это наводит на определенные мысли. «Ты на работу ему звонила?» — спросила я, скорее для того, чтобы отвлечь Лерку от рыданий, чем действительно для выяснения обстановки. «Звонила», — протянула она, вытирая слезы рукавом. «Он вчера на фирме так и не появился». Сделав в блокноте несколько пометок о том, что бывший друг моей знакомой работает в адвокатской конторе «Олимп» и курирует дела строительного концерна «Вавилон», я начала задавать подруге вопросы личного характера. «Теперь рассказывай, как давно вы вместе и что ты вообще о своем Косте знаешь?» – потребовала я. Как ни странно, Валерия о своем близком друге имела сообщить немногое. Вся информация уместилась на нескольких строках блокнота. Первое. Познакомились на каком-то показе мод. Второе. Встречались около года, пока взбаломошная Лерка не разлюбила его. Третье. Ничем особым Костик покорить женщину не мог, кроме своей презентабельности и удивительной галантности. Но самой главной была информация не о самом Косте, а о его финансовых партнерах. Оказалось, что как раз накануне ограбления Лерка устроила в своем доме небольшой сейшн, посвященный очередной сделке фирмы «Вавилон», с которой Руднев сотрудничал. Валерия собирала вечеринку исключительно для того, чтобы позлить Костю, с которым решила порвать всякие отношения. Я сразу же условно обозначила этот праздник кодовым названием «Прощание славянки». Сам Константин Андреевич, по свидетельству Лерки, весь вечер нервничал, хотя ничего о ее планах не знал. Остальные приглашенные мужчины и их жены вели себя прилично, так что тихий семейный вечер, по словам подруги, удался на славу. Правда, Костик в конце загрустил, но пообещал приехать на следующий день, для окончательного выяснения отношений. «Молодец», — отметила я про себя, — «утро всегда мудренее вечера». Но воскресным утром бывшие влюбленные тоже не помирились. После этого Руднев больше не появлялся ни на работе, ни у Лерки. И его партнеры почему-то не забили тревогу. Все это было по меньшей мере странно. «Скудновато», — думала я, выходя от Лерки. Почти за целый год она умудрилась не узнать о человеке ничего интересного и, тем не менее, продолжала с ним встречаться. Неудивительно, что он обчистил ее квартиру. Несколько раз, набрав номер сотового Руднева, которым снабдила меня Лерка, и послушав в трубке длинные гудки, я позвонила в контору, а потом в фирму «Вавилон». В обоих случаях мне ответили, что Константина Андреевича на рабочем месте нет, и когда он будет, неизвестно. Конечно, выяснить домашний адрес моего подозреваемого труда не составляло, но если человек решил скрыться от всех, вряд ли он распахнет двери своего дома перед частным детективом. Но все-таки характер молодого человека не мешало бы выяснить перед решающей встречей, а полные сведения о нем мне могли дать только очень наблюдательные люди. Именно природным любопытством некоторых из них, а также их умением совать нос не в свое дело, я решила воспользоваться для сбора необходимых данных. Прежде всего, я выехала со двора и оставила свою машину на стоянке, а потом незаметно вернулась и заняла наблюдательный пост под раскидистой ивой, не успевшей сбросить листья, поэтому и послужившей мне отличной маскировкой. Причем дерево росло недалеко от подъезда, в котором проживала Валерия. В недавнем разговоре Лерка сообщила, что должна отправиться на массаж, так что у меня будет достаточно времени для осуществления моего плана. Ровно в 9 серебристая иномарка увезла Фисенко в неизвестном направлении под дружное обсуждение местных старушек, успевших собраться на скамейке даже в это морозное утро. Когда я посчитала, что момент для моего эффектного выхода уже подошел, я выскользнула из-под ивы, забрала машину и, как ни в чем не бывало, въехала на ней в уже знакомый двор. Старушки дружно обернулись на визг тормозов, и под их осуждающие взгляды я прошествовала к подъезду. Убедившись, что кодовый замок подчинился мне с первого раза, они сделали вывод, что к категории воров я не отношусь. Так и не услышав вслед обычного «ходят тут разные», я спокойно позвонила в квартиру Фисенко, заведомо зная, что никто мне не откроет. Затем, с лицом, на котором было написано «величайшее разочарование», я вышла из подъезда на белый свет. Бабушек как будто прибавилось, и все они притихли при моем появлении. Я на секунду задумалась, а потом обратилась к одной из них. «Простите, а вы давно в этом доме живете?» Старушка от неожиданности крякнула и важно вскинула голову. «Аккурат с самой постройки. А что?» Именно этого вопроса я и ожидала. Дальше моя беседа с бабушками пошла как по маслу. Ничуть не рискуя быть узнанной кем-то из соседей и представившись иногородней двоюродной сестрой Валерии, я чуть в обморок не упала, когда мне сообщили, что дядя с тетей уехали во Францию, а с сестрицей я только что разминулась. Конечно, Леркиного телефона никто не знал, поэтому все наперебой начали объяснять мне, где ее можно увидеть в ближайшие несколько часов. Господи, куда меня бедную только не посылали? И в баню, и в музей, и в дом художников. Хорошо, что в конце концов кое-кто более осведомленный и здравомыслящий направил меня в спортивный клуб, но появляться там сегодня в мои планы не входило. Зато по ходу разговора я успела выяснить у словоохотливых соседей все моральные принципы моей двоюродной сестренки. Бывали у нее всякие мужички, только папаша ейный не очень-то Валерке волю-то давал. А в последнее время и вовсе не видать никого, говорила одна в сиреневом пальто. «Как это не видать?» — возмутилась низенькая женщина с высокой пышной прической под платком. «Я сама сколько раз видала. Приезжал к ней один на машине. На Лазоревой». В подтверждение своей правдивости вспомнила она. Хорошо, Валерия как-то обмолвилась, что у Руднева была светло-голубая Ауди, а то бы я никогда не догадалась, о ком именно идет речь. Впрочем, уже через несколько минут в разговоре начала фигурировать и профессия, а потом и имя отчества Леркиного бойфренда. Правда, соседи были еще не в курсе, что сестренка дала отворот-поворот этому самому типу на Лазоревой машине. Но ничего, Кто-нибудь из них в самое ближайшее время это упущение исправит. А совсем недавно цельная компания приезжала, расфуфыренные все, сообщила наблюдательная старушка в сиреневом пальто. Я не стала уточнять личности расфуфыренных, но словоохотливые старушки и так сообщили, что приезжали к Валерии ейного жениха-компаньоны. На этом я посчитала свою миссию выполненной и благополучно отчалила, напутствуемая добрыми Леркиными соседками. Я посмотрела на часы, уже около 10, и так как я еще не успела устать от трудов праведных, то решила сделать кое-что еще. Например, позвонить другу Кире и от него получить кое-какую информацию. Таким образом, я совмещу приятное с полезным, потому что Володе Кирьянову, которого знала 100 лет, очень давно не звонила. Киря состоял на службе в милиции, в чине подполковника, и именовался там Владимиром Сергеевичем. Но лично мне на это было глубоко наплевать, потому что между друзьями никаких церемоний быть просто не может. К тому же мы так давно знали и выручали друг друга из различных передряг так часто, что иное развитие наших отношений просто и представить невозможно. Набрав номер его телефона, я с удивлением обнаружила в трубке интригующие долгие гудки. Странно, обычно Кири не покидает рабочий кабинет ранее положенного для перерыва обеденного времени. Конечно, ради меня он пару раз нарушал это правило, но в данный-то момент меня с ним не было. Позвонить домой? А вдруг его и там нет? Лишний раз волновать жену друга мне не хотелось. Лучше сначала попытаться самостоятельно выяснить, что могло произойти с Кирей. Оставался только один вариант – позвонить Гарику. Темпераментный армянин никогда не скрывал своего ко мне отношения. Вообще-то я не против слепого обожания, не подкрепленного физическим влечением. Но это был как раз не тот случай. Поэтому даже телефонных контактов с Гариком Папазяном без особой надобности я старалась избегать. Теперь, когда возникла необходимость, я с замиранием сердца прислушивалась к телефонным позывным. «Слушаю вас», — с легким, но характерным акцентом ответил голос в трубке. Стараясь ничем не выдать личную заинтересованность в информации, за которую Гарик наверняка мог потребовать свидания со мной в интимной обстановке, я бодрым голосом начала непринужденный разговор. «Привет, как слышишь меня? Прием!» «Танечка, свет очей моих! Тебя ли я слышу?» Как всегда завел шарманку Папазян, шутя, утрируя свой акцент. «В прошлый раз ты так огорчила меня!» «Ну, а я-то надеялась, что он давно забыл, как месяц назад я его в очередной раз кинула, а он, оказывается, до сих пор переживает. Нет, с этим делом надо завязывать на корню, но после того, как его помощь мне больше не понадобится, значит, придется сначала выслушать все жалобы и комплименты, которыми он меня осыпает всякий раз, даже в телефонном разговоре, а потом постараться отделаться от его дальнейших поползновений». «Гарик, дружочек!» – рискнула я прервать очередную вереницу сравнения с цветочком и конфеточкой. «Ты не в курсе, куда подевался Кирьянов? Я ему звоню, а трубку никто не берет. Что случилось?» «Значит, если бы не Владимир Сергеевич, ты бы мне не позвонила?» «Нехорошо», – подцокал языком Гарик. «В общем, так», – прервала я его очередной упрек в мой адрес. «Не перестанешь придуриваться? Зарежу!» По слогам произнесла я последнее слово. В трубке раздался громкий смех, а потом Папазян заговорил вполне нормально и сообщил весьма траурным тоном. «Танечка, Кирьянов просто заболел. В случае необходимости он сказал обращаться прямо ко мне». Последнюю фразу Гарик мог бы и не говорить. Когда такая необходимость возникала, я и сама догадывалась, куда надо обратиться. И тем не менее смогла вытянуть из Гарика некоторую информацию. Правда, взамен на очередное наше с ним свидание сегодня вечером я даже не стала спорить, потому что все равно будет по-моему. А он сам виноват. Давно должен был привыкнуть к тому, что я окажусь хитрее и как-нибудь его далеко идущие планы расстрою. Кире я все-таки дозвонилась. Трубку взяла его жена, с которой мы всегда были в хороших отношениях. Но разговор получился коротким. На долгий у меня не было времени, а сам Володя так охрип, что с трудом произносил слова. Я пожелала ему скорейшего выздоровления и отключилась. Жаль, что мне так не повезло. Теперь остается одна надежда – на Гарика. Но с ним мы встречаемся позже, а сейчас я снова решила позвонить Лерке. «Слушай, ты куда пропала? У меня к тебе дело возникло. Я вернулась, а тебя и след простыл. Накинулась я на нее с упреками, чтобы развеять возможные подозрения в шпионаже. Пришлось представиться двоюродной сестрой, чтобы ваши бабушки меня живьем не съели, заподозрив ворюгу. Лерка рассмеялась в трубку. «Приезжай, я дома, и пока никуда не собираюсь». Честно говоря, именно этого приглашения я и дожидалась, потому что мне жутко не хотелось возвращаться домой, где был риск попасть под власть Гришиного обаяния и напрочь забыть про текущие дела.